Глава 13. Навечно, пока смерть не разлучит нас. Хрен дождется их смерть. Они 700 лет проживут. Вот ей разочарование, мать ее. Заждется, сучка. Я тебе сейчас по заднице дам. Элар кусал губы, чтобы не расхохотаться. А Легана молча показала мальчишке кулак. Даран фыркнул, замолчал на полминуты. «Дети, обнимите друг друга, и пусть ваша семейная жизнь будет счастливой. Объявляю вас мужем и женой». «Жалко, что я еще маленький. Я бы точно такую девку не упустил. Повезло тебе, хозяин. Анара, у тебя сестренки нету?» Илар забыл обо всем, утонув в глазах жены. Они будто мерцали, глубокие, синие, с золотистыми искорками вокруг зрачка. Или ему казалось, что он видит искры? Теплые, упругие губы, горячая грудь, упруго выпирающая из-под тонкой ткани. Пришлось отдать немалые деньги за тирокский шелк, но платье получилось великолепным. Полупрозрачное, воздушное, переливающееся всеми цветами радуги, оно подчеркивало слегка холодную, совершенную красоту Анары. У Илара сердце останавливалось, когда он глядел на суженую. Но не может женщина быть настолько прекрасной. Не может какой-то мальчишка из провинциального городка заполучить эту красоту. Так не бывает. Это чудо. С трудом оторвавшись от жены, после тычка в бок сухим темным кулаком, Илар подвел Анару к жрецу Создателя. Муж и жена поставили отпечатки пальцев на книге регистрации брака. Жрец проверил. Образы новобрачных поднялись над книгой, повиснув в воздухе. Значит, все прошло нормально. У дверей ждал экипаж. Илар нанял карету, а позади нее приткнулся старый знакомый извозчик, который возил Илара с Дараном из трактира. «Домой нас вези!» Бросил Илар кучеру кареты, открыл дверцу и пропустил внутрь Анару, вспорхнувшую по ступенькам. Кучер дождался, когда пассажиры усядутся, взмахнул здоровенным кнутом, и огромные колеса повозки начали вращаться, увозя новобрачных в семейное гнездо. Даран пытался проскользнуть внутрь кареты, но был пойман за шкирку и отправлен к извозчику. И там усажен, несмотря на жалобные крики мальчишки о том, что он всегда мечтал прокатиться в карете. А если хозяин что-то там в карете и делает со своей женой, то он закроет глаза и подсматривать не будет. Это ему совершенно неинтересно. Однако Легана была непреклонна. И мальчишка так и не смог вырваться из ее рук, невероятно сильных для 500-летней женщины. Праздничный обед мало чем отличался от обычного. Обитатели дома колдуна привыкли хорошо питаться, и вкусная еда у них на столе была обычным делом. Отличался же он тем, что в этот раз на столе стояло вино, предназначенное для Леганы, для Устамы и исключительно символически для новобрачных. Они не имели права пить, по обычаю. И это правильно. Легана пояснила, что как лекарке ей понятен такой запрет. Вдруг сегодня на брачном ложе будет зачат ребенок. Так вот, лучше всего его зачинать на трезвую голову. Давно уже выведена закономерность, что выпившие вина могут зачать неполноценного ребенка. Они сидели, болтали, смеялись, а потом Илар и Анара удалились в свою спальню, как положено новобрачным. Даран хихикал вслед и пообещал постучать в окно в самый важный момент. Очень хочется ему посмотреть, что будет, когда парочка испугается. «Говорят, были случаи?» Договорить Даран не успел. Прилетела плюха от Леганы, и он начал переругиваться с шаманкой, пообещавшей выдрать его кожаным ремнем, чтобы знал, когда можно смеяться и когда нужно все-таки остановиться. А еще она собиралась врезать ему за брань в храме. А еще... Остальных прегрешений несчастного Дарана Илар не расслышал. В ушах у него звенело. Он не видел перед собой ничего, кроме прекрасной девушки, открывающей дверь в спальню. Дверь закрылась, отрезав звуки, отсекая весь мир, оставшийся где-то далеко-далеко. Не осталось ничего, кроме прекрасных глаз, упругих губ, шелковой кожи и всего того, о чем мечтал Илар долгими беспокойными ночами. Все закончилось быстро. Так быстро, что Илару стало неловко. Он лежал рядом с Анарой, положившей голову ему на плечо, и думал о том, какой он деревенский уволень. И что теперь подумает о нем жена? И как она его назовет? Минутный стрелок? Илар закусил губу, посмотрел в улыбающееся лицо Анары, хотел что-то сказать, но она его перебила. У нас еще весь день, вся ночь и много-много дней и ночей впереди. Еще докажешь, что ты настоящий жеребец. И я чувствую, это будет уже скоро. Так что не терзай себя. Мне хорошо. Очень хорошо. Лучше всех на свете. Муж мой. Вот и сбылось видение. Одно из видений. А были и другие? Были. Неохотно после заметной паузы сказала Анара. Были. Давай не будем о них, ладно? Когда-нибудь я тебе расскажу о своих видениях. Ты главное скажи, мы будем живы? Будем вместе? Будем. Наверное. Улыбнулась Анара. Ты пойми, видение такая сложная штука. Даже то, что ты узнал о чем-то в своем видении, может изменить судьбу. Одним знанием того, что случится. И тогда? Тогда результат непредсказуем. Сильные провидцы вообще сходят с ума. Это почему? Удивился и встревожился Илар. И с тобой что-то может случиться? Со мной? Вряд ли. Я не сильная провидица. А сходят с ума потому, что мозг у них не выдерживает. Ну сам представь. Ты узнал о будущем, и вдруг оно изменилось. И голова начинает обрабатывать все огромное количество вариантов возможного будущего. Только все улежалось, бах, опять изменения. И все заново. После нескольких тысяч таких пересчетов провидец может и спятить. У меня иногда болит голова, именно поэтому. Мозг получает новую информацию о мире. Работает на пределе. Мы живем в изменяющейся реальности. «Никогда об этом не думал», – признался Илар. «Читал в книгах о провидцах, о героях, которые избраны богами менять мир. Но как-то это меня не тронуло. Неинтересно». «Неинтересно». Со странной интонацией протянула Анара и потянула с Илара простыню. «Нам сейчас другое интересно, и я вижу, что очень-очень интересно. Зачем ты прикрываешься? Как не стыдно прятать от жены такую красоту? О, мой жеребец! Ну чего ты хихикаешь? Я думала, такие слова возбуждают мужчин». «Меня возбуждаешь ты, а не слова. Сейчас как придавлю тебя крупом, или как там у жеребцов это называется?» «Не знаю, как там называется. Иди ко мне и придави чем-нибудь. Хватит слов. Вот так». «У тебя есть сестры?» «Да рано женить задумал», — хитро улыбнулась Анара. «Хороший мальчик, только бедокур. Глаз да глаз за ним нужен. Он слишком самостоятельный для своих лет. Слишком». «Это точно. Глаз да глаз. А родители у тебя живы?» «Не представляю, встречу твоих родителей, а они не старше тебя». «Не старше», – улыбнулась Анара. «Только взгляд другой, ты поймешь. Мой папа – один из трех советников, управляющих кланом древней расы. Он великий колдун». «Как ты?» – улыбнулся Илар, чмокнув жену в затвердевший розовый сосок. «Щекотно», – поежилась она. «Нет, я слабее, гораздо слабее. Но мне еще мало лет. Возможно, я стану настоящей колдуньей. Хотя и не такой сильной, как могла бы». «А почему? Почему не такой сильной?» «Я не девственница. Теперь. А наибольшей силы достигают девственницы. Не знаю, почему так, но это точно». «Значит, надо выбрать между колдовской силой и семьей?» «Между постелью и колдовской силой», — усмехнулась Анара. «Кто-то посвящает себя магии, кто-то хочет семьи, удовольствий с этим связанных, детей хочет родить. Вот так и получается». «А у нас будут дети?» – не выдержал Илар. «Будут? Ты видела в своих снах наших детей?» «Будут у нас дети», – серьезно кивнула Анара, и ее глаза потемнели, став густо синими, как осенняя вода поздним вечером. «Будут у нас дети, и тебе предстоит много испытаний, и мне, и всем нам. А пока будем наслаждаться жизнью». Анара привстала, неожиданно сильно провела по его груди пальцами, согнутыми как когти, оставив красные полосы. Илар ойкнул и тут же почувствовал сильнейшее возбуждение. Его просто трясло от желания. Он застонал, застонала и Анара, принимая в себя мужа. И снова весь мир потух, оставив лишь страсть и стоны двух возбужденных прекрасных животных. Сброшена не только одежда, сброшены все условности, весь налет цивилизации, оставив желание и ярость соития. «Ну, как вам спалось?» – Сладким голосом спросил Даран, перемещаясь по скамье подальше от Лиганы. «Хорошо спали? А мы вот не очень. Кто-то так завывал, так кричал. Может, это был ветер в трубе? Или волки по городу рыскали? Чудеса!» «Даран!» – рявкнула Лигана. «Бессовестный, наглый!» «Да-да, вот такая я гадина!» Даран выскочил из дверей, исчезнув, растворившись в воздухе, как дым очага среди городской мглы. «Негодник!» – ухмыльнулась Лигана и посмотрела на парочку новоиспеченных супругов. «Ну что, пора бы и за дело. Как вы, в силах заняться работой? Тебе, Эйлар, надо поколдовать над амулетами. А тебя, Анара, быстроногий ищет. В окна заглядывает с рассвета. Потерял, понимаешь ли. А красивый зверь. Хм, существо. От него идет такая сила. Первобытная, вечная». «Когда-то древняя раса владела миром». Анара аккуратно подхватила припухшими губами капельку меда, упавшую с лепешки. Поморщилась. Верхняя губа побаливала. Эйлар слишком сильно поцеловал. Ее цивилизация была сильнее и могущественнее, чем нынешняя. Но от древней расы остались только мы и однороги. Жалкие осколки былого могущества. «А что случилось? Почему так?» Заинтересовался Эйлар, тихонько под столом поглаживая гладкое бедро жены, думая, что никто, кроме нее, этого не замечает. «Неизвестно. Говорят, с неба упала звезда. Над миром пронесся ураган, по земле прошел вал воды. А потом настала зима. Долгая зима. И умерли те, кто не погиб в потопе. Однороги передают эти легенды своим детям. Даже мы уже не помним, что было раньше. Они помнят. Помнят, что было сотни тысяч лет назад. Может, миллионы. Мир с тех пор сильно изменился». «Народ, народ!» Даран задыхался от бега. «Там клиент! Клиент к нам! Говорит, хочет видеть колдуна! Куда вести клиента?» «Веди в лавку, сейчас мы ее откроем. Там поговорим». Эйлар быстро поднялся и пошел к спальне. «Нужно переодеться. Первый клиент. Не могу же я выйти к нему вот так?» Лигана обеспокоенно посмотрела вслед Эйлару. Вздохнула. «Что им готовит судьба? Какие плюшки? Или оплеухи?» Впрочем, чего гадать, скоро увидят. В одном она была уверена: скучно не будет.